Рюноске Акутагава. Ворота Рассёмон. Читает Андрей Курилов. Ворота Рассёмон. Дело было на закате. Один слуга решил переждать дождь под воротами Рассёмон. Кроме него, под массивными воротами никого не было. Лишь одинокий сверчок сидел на столбе, с которого облупилась красная краска. Ворота Рассёмон находились в самом центре столичного города Киото, на улице Судзаку. Можно было ожидать, что хотя бы несколько горожан, женщин в широкополых соломенных шляпах или мужчин в мягких шапочках моми-боси захотят здесь укрыться. Но нет, кроме нашего слуги, вокруг не было ни души. За последние 2-3 года на столицу обрушилось множество бедствий. Землетрясения, тайфуны, пожары, голод. Так что пустые улицы стали делом обычным. В хрониках эпохи Хэйан говорится, что в то время буддийские статуи и алтари разрушали, чтобы продать на дрова и обломки, выкрашенные красной краской, и позолоченные или посеребренные были свалены грудами у дороги. Сноска. Эпоха Хэйан. Период в японской истории 794-1185. Пока столица была в упадке, никто не думал о том, чтобы чинить ворота Рассёмон. И их, воспользовавшись общим запустением, облюбовали лисы, тануки, а также воры. Сноска. Тануки. Енотовидные собаки, в российских переводах обычно называемые барсуками. По японским поверьям, тануки, как и лисы, могут быть оборотнями. Дошло до того, что у ворот стали бросать трупы, которые некому было похоронить, и место стало внушать такой ужас, что теперь уже все обходили его стороной после захода солнца. Вместо людей у ворот стали собираться огромные стаи воронья. Целыми днями они с карканьем кружили над высокой черепичной крышей, а по вечерам в алых закатных лучах рассыпались по небу, будто семена кунжута. Ворон, конечно же, привлекала мертвечина. Сейчас, впрочем, их видно не было, быть может, от того, что час был уже поздний. Лишь на раскрошившихся каменных ступенях, где сквозь трещины проросла высокая трава, там и сям белел вороний помет. Наш слуга, всецело поглощенный выскочившим на правой щеке прыщом, с рассеянным видом смотрел на струи дождя, примостившись в обтянутых линялых синих шароварах на верхней из 7 ступеней. «Слуга решил переждать дождь», — сказали мы. На самом деле наш герой понятия не имел, куда податься, когда непогода кончится. Будь все как обычно, его ждал бы хозяин, но тот несколько дней назад дал ему расчет. Ведь, как мы помним, столица переживала трудные времена, и слуга, после долгих лет службы, оставшийся без работы, являл собой еще одну примету времени. Так что правильнее было бы сказать, не слуга решил переждать дождь, а безработный слуга, застигнутый дождем, сидел, не зная, куда идти дальше. Сама погода вводила беднягу в меланхолию. Дождь зарядил еще в час обезьяны, то есть в 4 пополудни, и не думал прекращаться. Слуга пытался придумать, как бы заработать денег, чтобы не остаться завтра голодным, но в голову ничего не приходило, и он сидел, слушая, но одновременно будто не слыша льющийся на улице Судзаку дождь. Пелена дождя полностью заволокла ворота Рассёмон. Издалека слышались раскаты грома. Опускалась ночная тьма, и стоило поднять голову, казалось, будто тучи повисли на самом коньке двухскатной крыши. У человека в безвыходном положении мало выбора. Захочешь остаться честным – умрешь от голода во рву или на обочине дороги, а потом тебя принесут к этим самым воротам и бросят, как собаку. А не захочешь… Мысли слуги, все время бегавшие по одной и той же колее, наконец дошли до этой развилки. Впрочем, если… Пока так и оставалось, если… Уже решив про себя, что теперь не до честности, он все никак не мог через это «если» переступить. Ему не доставало смелости, чтобы сказать себе: «Ну что ж, делать нечего. Пойду воровать». Он громко чихнул и с трудом поднялся на ноги. Ближе к ночи похолодало так, что хотелось погреться у огня. Под воротами теперь гулял ветер, сидевший на облупленном столбе сверчок куда-то исчез. Слуга втянул голову в плечи, поднял ворот синего кимоно, надетого поверх желтого исподнего, и обвел ворота глазами, высматривая местечко поудобнее, где можно переночевать подальше и от ветра с дождем, и от чужих глаз. Тут, по счастью, он заметил широкую, выкрашенную той же красной краской лестницу, ведущую в надстройку над воротами. Вряд ли там наверху мог скрываться кто-то, кроме мертвецов. Осторожно следя, чтобы меч с простой деревянной рукоятью не выскользнул из ножен на поясе, слуга поставил на нижнюю ступень лестницы ногу в соломенной сандалии дзори. Прошло несколько минут. Сжавшись в комок, будто кошка, и почти не дыша, на ступенях широкой лестницы в воротах Росимон таился человек. Свет, падающий со второго этажа, осветил его правую щеку, где среди короткой щетины краснел налившийся прыщ. Наш герой думал, что наверху нет никого, кроме разве что мертвых тел, но стоило подняться чуть выше, и оказалось, что там горит свет. И не просто горит, а движется. Это было понятно потому, как дрожали тусклые желтые отблески, освещая паутину в углах под крышей. Кто мог зажечь огонь над воротами Росимон в эту дождливую ночь? Точно непростой человек. Слуга бесшумно, будто ящерица, взобрался по крутой лестнице и очень осторожно, стараясь распластаться по ступенькам и держать голову пониже, заглянул на верхний этаж. Слухи не врали. Наверху валялись небрежно брошенные трупы. Сколько — непонятно, потому что круг света был меньше, чем казалось внизу. Видно было только, что некоторые в одежде, а некоторые обнажены. Мужские и женские. Они раскинулись на полу с открытыми ртами и разбросанными руками, похожие на глиняных кукол. Настолько сильно было сходство, что даже появлялась мысль, а точно ли они прежде были живыми людьми? Тусклый свет выхватывал из тьмы выступающие части — плечи, грудь, а все остальное оставалось в глубокой тени. Мертвецы навеки погрузились в молчание. Слуга зажал нос, спасаясь от вони разлагающихся тел, но в следующий момент опустил руку, потрясенный настолько, что напрочь забыл о запахе. Он заметил скорчившуюся среди трупов человеческую фигуру. Это была старуха, похожая на обезьяну, совершенно седая, мелкая, тощая, в коричневом кимоно. Сжимая в руках сосновую лучину, она вглядывалась в одно из мертвых лиц, женское, судя по длинным волосам. Слуга забыл, как дышать. На две трети им владел страх и на одну — любопытство. Как написано в старой хронике, волосы у него встали дыбом. Тут старуха воткнула лучину между досками пола и потянулась к голове трупа, которую рассматривала. Осторожно, будто обезьяна, ищущая блох у детеныша, она стала перебирать длинные пряди, и они волосок за волоском кажется, оставались у нее в руке. По мере того, как старуха выдирала у трупа волосы, страх в душе слуги понемногу утихал, сменяясь жгучей ненавистью к старухе. Впрочем, нет, не совсем так. Не к старухе чувствовал он ненависть в тот момент, но к самому злу, и это чувство крепло с каждой секундой. Это был уже не тот человек, что сидел под воротами. Пожалуй, сейчас, выбирая между голодной смертью и жизнью вора, он без колебаний выбрал бы смерть. Ненависть ко злу вспыхнула в его сердце так же ярко, как сосновая лучина в полу. Конечно, наш герой не понимал, зачем старуха вырывает волосы, а значит, строго говоря, не мог и судить о том, зло она творит или добро. Но ему достаточно было знать, что ненастной ночью над воротами Росемон кто-то ворует волосы с трупов. Это само по себе казалось непростительным преступлением. Разумеется, он напрочь забыл, что еще 5 минут назад тоже собирался заделаться вором. Изо всех сил толкнувшись ногами, он одним прыжком взлетел наверх и, схватившись за рукоять меча, предстал перед старухой. Та от неожиданности отшатнулась, распрямившись с быстротой спущенной тетивы. «Стой! Куда?» — прикрикнул он, преграждая ей путь. Старуха в панике бросилась бежать и споткнулась о труп. Она попыталась было оттолкнуть слугу, но тот крепко схватил ее, отказываясь отпускать. Некоторое время они молча боролись, окруженные мертвыми телами, однако исход схватки был предрешен. Слуга вывернул старухе руку, тонкую, будто цыплячья нога, лишь кожа до кости. «Ты что тут делала?» «Отвечай, не то тебе конец». Он выпустил пленницу и, одним махом выхватив меч из ножен, сунул блестящий клинок ей под нос. Старуха не издала ни звука. Руки у нее дрожали, плечи ходили ходуном от частого дыхания, глаза едва не вылезали из орбит, но она продолжала упрямо молчать, будто утратила дар речи. Глядя на нее, слуга вдруг осознал, что ее жизнь сейчас полностью в его руках, и от этого ненависть, столь яростно пылавшая в груди, приутихла. Осталось только спокойное, горделивое удовлетворение, какое бывает, когда справишься с работой. Нависая над старухой, он обратился к ней помягче. «Я не из городской стражи. Я просто путник, который проходил мимо ворот. Связывать тебя не буду, ничего тебе не сделаю. Просто скажи, что ты делала в такой час здесь, над воротами?» Старуха еще шире распахнула покрасневшие глаза, пристально, будто хищная птица, вглядываясь в лицо слуги, и, наконец, зашевелила тонкими губами, похожими на еще одну морщину, вытянувшуюся под носом. В тонком горле заходил острый кадык. Хриплый голос напоминал воронье карканье. «Волосы! Волосы выдирала! Волосы на парики!» Ответ слугу разочаровал, оказавшись неожиданно обыденным. Но вместе с разочарованием в нем вспыхнула угасшая ненависть. Видимо, старуха тоже что-то почувствовала, потому что, сжимая в руках длинные пряди волос, которые успела надергать, по жабье заквакала. «Может, и плохо волосы рвать у мертвецов, да только здесь такие мертвецы, что их не зазорно и обобрать. Вот это чьи космы?» Резала змею на куски длиной с ладонь и ходила к дворцовой охране продавать вместо сушеной рыбы. Если б не померла от чумы, до сих пор бы продавала. Хотя, если уж на то пошло, все ее рыбу хвалили. Стражники подчистую раскупали. По мне, так она ничего дурного не делала. Деваться ей было некуда, а то бы от голода окочурилась. Значит, и я ничего дурного не делаю. Тут ведь либо так, либо голодная смерть. Торговка хорошо это знала. Глядишь, и простит меня. Слуга слушал ее холодно, убрав меч обратно в ножны и держа левую руку на рукояти. Правый-то он вновь принялся ковырять красный, налитый гноем прыщ на щеке. Но пока он слушал, в сердце у него крепла решимость, которой не хватало прежде, когда он сидел внизу под воротами. Теперь он чувствовал себя храбрым, только это была совсем не та храбрость, с которой он поднялся сюда и поймал старуху. Он больше не колебался, умереть от голода или стать вором. Нет, теперь и мысли о голодной смерти не возникало. Не в чем тут было сомневаться. «Ай, верно!» — ухмыльнулся он, дослушав речь старой женщины. Вдруг, оторвав руку от щеки, он быстро шагнул вперед и крепко схватил пленницу за воротник. «Но тогда и на мне нет греха, если я подамся в грабители, не то с голоду ведь помру!» С этими словами он молниеносно сорвал со старухи кимоно. Та попыталась было вцепиться ему в ногу, но он с силой пнул ее, и она упала на трупы. От лестницы слугу отделяло лишь 5 шагов. Зажав подмышкой старухи на коричневое кимоно, он мгновенно сбежал по крутым ступеням и скрылся в ночи. Какое-то время старуха лежала как мертвая, но в конце концов ее обнаженное тело медленно поднялось над другими телами. Охая и что-то бормоча, она в свете еще горевшей лучины подползла к лестнице и оттуда, свесив короткие седые космы, вгляделась во тьму под воротами. Но мрак снаружи был непроницаемым, как в пещере. Что случилось дальше со слугой, никому не известно. Сентябрь 1915 года.